Счастливый обман. Как мы выбираем собаку? Многие из нас ориентируют свои поиски на определенную породу. Кто-то следует моде, выбирает самую популярную породу. У кого-то на первое место выходит практичность, то есть, чтобы сильно не линяло, не пахло. Кому-то важен размер. Одни любят мелких, чтобы можно было в руках носить. Лоток в доме поставить, если нет времени выгуливать. Другим нравится шествовать с теленком, внушающим уважение и страх окружающим. А для прохожих и соседей главное, чтобы и те, и другие правильно воспитывали своих питомцев. Саша и Лена, проводив сына в армию, как-то заскучали и решили завести собаку. До этого ни у нее, ни у него даже в детстве собаки не было. Выбор пал на Джек Рассела. Лену устроили маленький размер и короткая шерсть. Саше порода просто показалась забавной, с таким псом скучно не будет. Когда решение о породе было принято, они начали поиски щенка. В их городке таковых не нашлось. Что ж, интернет в помощь. Объявление о продаже щенков Джек Рассела нашлось прилично. Супруги читали, сравнивали цены, искали тех, что поближе к их городку, выписывали телефоны. Всего набралось 5 вариантов. 2 номера не ответили. Еще по одному сказали, что все щенки уже разобраны. Следующий звонок был удачным. Ответила женщина. «Да, у нас есть щенки. А вы где живете? «Отлично. Кобель? Есть, 1,5 месяца». «Что вы, не волнуйтесь, нормальный возраст для щенка. В 3 месяца сделаете прививки, все нормально». Так звучали ответы на вопросы супругов. «Хорошо, как нам его забрать? Мы можем приехать на машине». «Знаете, на вашу удачу мы как раз собирались ехать в вашу сторону. Можем подвезти, но не до дома. Можем встретиться где-нибудь на трассе, согласны?» «Да, где именно?» Договорившись о дне и месте встречи, Саша и Лена обрадовались. Фото щенка им прислали на телефон, он ему очень понравился. Через 3 дня они выехали к месту встречи. Из записанной машины к ним вышла милая женщина с щенком на руках. «Вот ваш красавчик!» Приветливо улыбнувшись, сказала она. «А документы?» — спросил Саша. «Лёша?» — обратилась женщина к мужчине, сидевшему за рулем. «Дай документы на щенка». Мужчина стал копаться в бардачке, потом виновато выглянул в окно и сказал. «Танечка, кажется, я их оставил на тумбочке». «Как? Ну что же ты?» — рассердилась женщина. «Простите, мы вам вышлем их почтой, можно?» Саша с Леной переглянулись. Их насторожило такое поведение хозяев щенка, но тут малыш заскулил, и они, чтобы не волновать пса, решили согласиться. Отдав деньги, они взяли щенка и поехали домой. Лена держала на руках маленькое сокровище и уже любила его всей душой. Они назвали его Рэнди. Хлопот, конечно, прибавилось, но это были приятные хлопоты. Рэнди доставлял хозяевам много радости. Щенок рос крепким, здоровым, веселым, вот только документов они так и не дождались. И телефон продавцов не отвечал. В 3 месяца супруги отправились с питомцем к ветеринару на прививку. Там их спросили про возраст щенка, кличку, породу, чтобы составить документы и сделать отметку о прививке. «Крупный кобелек», — отметил доктор. Рэнди действительно рос не по дням, а по часам. Вот только к 5 месяцам стало понятно, что к Джек Расселу он никакого отношения не имеет, кроме похожего окраса. Осознав, что их обманули, супруги сначала расстроились. Фото Рэнди уже отправили сыну в армию, и он тоже был рад, что у них в доме будет собака. Мама Лены души не чаяла в маленьком хулигане. Когда она пришла к ним, и супруги рассказали ей об обмане, она сказала, «Да какая разница, дети мои, вы кого любите в нем, породу или его самого?» Саша с Леной переглянулись, улыбнулись друг другу, и ответ стал ясен. Рэнди вырос и превратился в очень симпатичного дворянина размером с хаски. И уши у него не висели, как у Джек Рассела, а стояли, как у хаски. Белый, с пятнами на спине и морде, он был самым красивым для Саши, Лены, их сына, мамы Лены. И самым любимым. Так ли уж важна порода, если прикипел душой к живому существу, ставшему тебе другом? И да. Спасибо тем хитрым продавцам, что нашли для Рэнди семью, ведь в этой истории счастливы и хозяева, и пес. Горько, что не всегда так бывает.